«Арзамас» представляет курс Екатерины Дмитриевой «Загадки Гоголя». Лекция четвертая. Как Гоголь вышел из барокко. Одна из проблем Гоголя заключается в том, что мы очень часто не можем понять, в какие рамки его ввести, с какой точки зрения его рассматривать. Как правило, когда говорят вот о такой двусмысленности, то в большей степени ориентируются на наиболее, наверное, известное его произведение «Мёртвые души», «Ревизор». Если мы возьмем ранние произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», вообще этот цикл такой, с одной стороны, всем известный, с другой стороны, этот цикл не так и много читают. Они воспринимаются как абсолютно вот такое детское чтение, и вся «Малороссия» воспринимается как волшебные сказки. И на самом деле, когда «Вечера» только появились, то большинство современников и восприняли это как вот такой замечательный малороссийский юмор. Я уже говорила про жартование. Вот как раз это пример такого малороссийского шутливого повествования. А только потом в них стали открывать неожиданно совершенно другое содержание. Я почему говорю о них? Потому что на них очень хорошо можно показать как раз то, что потом станет совершенно очевидным и явным в более поздних произведениях Гоголя. Но вот в этих ранних, как бы юношеских, почти детских повестях содержится уже основная гоголевская черта, вот эта двойственность, двусмысленность описания, двусмысленность письма, двусмысленность повествования. Так вот, что потом открыли? Нам все кажется, что черт, которого описывает Гоголь, это черт почти одомашненный, с которым можно легко справиться. Но открыли, что этот черт совершенно не такой уж безобидный, а что это та самая дьявольская сила, которая потом мучила Гоголя всю его жизнь. Опять-таки, живописное описание малороссийской природы и вообще малороссийского быта, которые казались поначалу таким сколком с действительности, потом они стали восприниматься как некая эмблема, аллегория, и веселость оказалась не такой уж веселой в «Вечерах». И вот, собственно, вопрос, который я хочу сама себе в первую очередь задать, как и почему с течением времени такое прочтение этих ранних повестей изменилось, и что оказалось вот в этом новом прочтении, когда в, казалось бы, детских сказках увидели совершенно не детское содержание, что на это повлияло. Вот, как мне кажется, тут очень важно понимать, что большую роль сыграла барочная эстетика, которую впервые у Гоголя, или почти впервые, увидел Андрей Белый, и который стал считываться в его не только поздних, но и в более ранних текстах. Ну вот сначала я немножко остановлюсь на таком дуализме, который пронизывает все творчество Гоголя, но который можно показать и на «Вечерах». Вот первое. Правда то, что описывает Гоголь, или это вымышленное? Мы сейчас отходим постепенно вот от этих определений реализм, романтизм. Но тем не менее, они же были в ходу. Как бы квазиреалистическое произведение или квазиромантическое. Все мы помним, что Гоголь сообщил Пушкину еще до выхода «Вечеров». Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери. Наборщики, завидя меня, давай каждый фиркать, фиркать он говорит, и прыскать себе в руку, отвратившись к стенке. Ну и потом она спрашивает, в чем дело, и ему отвечает, что, дескать, штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень для чрезвычайности забавны. Из этого я заключил, пишет Гоголь Пушкину, что я писатель совершенно во вкусе черни. Ну и потом Пушкин его поздравляет. И уже в рецензии, которую он написал на первое издание «Вечеров», писал, сейчас прочел «Вечера близ Диканьки», они изумили меня, вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я едва образумился. Ну и дальше пересказывает вот этот эпизод с наборщиками. Ну вот что здесь характерно, что, казалось бы, этот первый прозаический цикл Гоголя, который был написан в разгар всеобщего увлечения романтически понятой этнографией и фольклором, вызвал, тем не менее, упреки в неправде. Появлялись критики, которые указывали на отступление от правды малороссийской жизни, о том, что они написаны были в какой-то чужой малороссийской действительности стилистики. На первую книгу обрушился и Полевой. И даже интересно, что такой был французский дипломат Адольф де Серкур, который предпочел «Вечера» «Ревизору», говорил о том, что книга должна понравиться французскому читателю воскрешением древних нравов Украины, столь отличных от русских обычаев. То есть он попытался развести как бы украинскую тематику и русскую. То есть появляется вот такая полемика. Кстати сказать, впоследствии одна из родственниц Гоголя, Анисима Яновская, она говорила весьма скептически. «Ничего для меня нового, дескать, не было. Написал то, что я сама знаю, что каждый день вижу. Гоголь все это от старых баб взял». Но здесь получается, что вроде как Гоголь очень точно описал. У Достоевского в «Братьях Карамазовых», когда дают прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки» Смердякову. Про неправду все написано. Ухмыляясь, прошамкал Смердяков. А с другой стороны, писали, что, например, Потебня писал, разве не было людей, которые весьма серьезно представляли себе Малороссию по повестям Гоголя. То есть вот это постоянное колебание правда-неправда, которое пронизывает реакцию на «Вечера», и которое потом на самом деле повторяется, какое бы мы произведение ни взяли, если посмотреть историю критического восприятия, то везде будут такие весы. Помните, когда Николай посмотрел «Ревизора», то он сказал, всем досталось, особенно мне. То есть он как бы узнал, и вообще в «Ревизоре» огромное количество чиновников, которые узнавали в «Ревизоре» самих себя, как будто бы это их описали, даже кто-то обижался и так далее. Значит, вот это первая позиция. Правда-неправда. Романтизм-реализм. Еще одна позиция. Русская народность или европейство? То есть отразилось ли, в данном случае мы говорим о «Вечерах», отразилась ли вот некая народная душа, или это все-таки след европейский носил цикл? Наверное, даже странный этот вопрос, поставленный по отношению к «Вечерам». О каком европействе можно говорить, казалось бы, малороссийская тематика? На самом деле он не такой уж и странный. Многие из современников увидели в «Вечерах» именно след очень сильного влияния зарубежных авторов. В частности, Вальтер Скотт. Вообще в «Маске» повествователя «Рудого панька» увидели многие подражания Вальтеру Скотту. Одни увидели неудачное подражание, другие, наоборот, удачное. Но в любом случае Вальтер Скотт как некий образец, который как бы взял себе Гоголь, работая над «Вечерами». Ну вот приведу один пример. Полевой как раз критиковал Гоголя за подражание якобы Вальтер Скотту. «Вальтер Скотт умел поддерживать свое инкогнито, а вы, господин пасечник, спотыкаетесь на первом шагу. Неужели вы думаете, что представляете хорошо малороссиянина, говоря, как томительно жаркие те часы» и так далее. Дело в том, что как раз Вальтер Скотт, не то чтобы он первый ввел, но он, во всяком случае, ввел в моду вот это повествование, которое передается рассказчикам, то есть своего рода матрешку. Понятно, есть писатель, который за всем стоит, но есть издатель, который издает книгу, но в этой книге есть повествователи, которые рассказывают ему истории и так далее. Таким образом, верифицируемость событий получается, что как бы раскладывается на разных совершенно персонажей. Это и издатель, это и рассказчики. И поскольку они все друг другу противоречат, то это и создает вот такое объемное повествование. Это, в общем, считалось приемом Вальтера Скотта. Кстати, отчасти это воспринял и Пушкин, когда работал над повестями Белкина. Но вот это выразилось и у Гоголя. Еще Гоголя «Вечеров» сравнивает, был такой писатель Поль де Кок, который на самом деле имел дурную репутацию, но, как выясняется, он оказал немалое влияние, его очень ценил Некрасов. Но с повестями Поль де Кока, с его текстами сравнивается Гоголь, и его называют малороссийским Поль де Коком. Императрица Александра Федоровна, когда ей читали Тараса Бульбу, то у нее была реакция: это злоупотребление таланта так ярко рисовать ужасы, вот следствие французского вкуса. Ну, в общем, казалось бы, абсолютно таком малороссийском, таком пронизанном национальным духом цикле «Вечером на хуторе близ Диканьки» современники видели очень сильное влияние европейских образцов. Но я уже не буду говорить о том, что даже Гомера увидели. Например, высказывание такого архимандрита Федора Бухарева о Тарасе Бульбе. «И во всей этой Илиаде везде слышится: смотрите, как это прекрасно в Божьем мире, глядите, как это чудно и величаво в Святой Руси». Напоминаю, что Тарас Бульба вошел во вторую, ну, на самом деле, по счету третью книгу «Миргород», но «Миргород» поначалу был издан как продолжение «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Еще одна оппозиция, которая пронизывает тексты Гоголя и которая ставит большие проблемы перед его истолкованием, это юмор-сатира и метафизика и иррационализм. Как рассматривать тексты? Как сатирические? Вот поразительно на самом деле, что все-таки в большей степени современники видели в Гоголе именно комического автора. Более того, когда появился первый том «Мертвых душ», Вяземский писал Наталье Николаевне Пушкиной, это уже было после смерти Пушкина, ее как-то надо было немножко развеять, развеселить, он рекомендовал дать «Мертвые души», которые должны были бы ее очень рассмешить и позабавить. В таком истолковании модальности творчества, то ли это юмор, то ли это метафизика, такая позиция была задана Гоголем совершенно отчетливо и в «Мертвых душах», и в «Развязке ревизора». В «Мертвых душах» — это лирические отступления, которые переводили содержание, фабулу, поэмы совершенно в другой, именно метафизический план. И «Развязка ревизора», которая, как вы помните, давала совершенно иное истолкование. То есть это уже не какие-то события, которые происходили в определенном городе с определенными персонажами, а это то, что составляет как бы сущность человеческой жизни, человеческого бытия. То есть вот этот духовный город, о котором писал Гоголь. В общем, это то, что появляется уже и в «Вечерах», которые, опять-таки, я не могу не повторить, что длительное время они трактуются как веселые, остроумные произведения. Хотя, что интересно, что уже Белинский все-таки заметил их неоднозначность. И он говорил о том, что появляется нечто смешное, которое соседствует с серьезным, и грустное соседствует с прекрасным и высоким. Можно сказать, что понадобились уже наши философы, литераторы Серебряного века, символисты, которые окончательно противопоставили представлению о таком наивном реализме гоголевского раннего творчества мысли о господстве мертвой формы над внутренним живым содержанием. И Розанов, Мережковский, Брюсов, все они увидели уже в раннем Гоголе. Вот тот иррационализм, тот мистицизм, интерес к подсознательному, скрытый демонизм, который противостоит материальности, утилитарности, в том числе и утилитарности той демократической идеологии, которая позволяла довольно длительное время истолковывать Гоголя как вот такого сатирика, бичующего нравы общества и так далее. И, наверное, последняя оппозиция, о которой я скажу, это христианство и язычество. Белинский очень странно даже и очень как-то замысловато истолковал поведение Тараса Бульбы, который не чувствовал ужасных мук, потому что он чувствовал одну жажду мести к враждебному народу. И дальше Белинский добавляет, Тарас Бульба был христианин в самом отвлеченном смысле. Православие запорожцев бестребовательно и мало походит на религию. То есть вот православие героев Гоголя, которое мало походит на религию, это уже шаг по направлению к тому, что будет открыто Мережковским, языческое в каком-то смысле православие Гоголя. Достоевский, кстати сказать, в набросках к дневнику писателя писал «Идеал Гоголя странен в подкладке его христианства, но христианство его не есть христианство». Это тоже, в общем, очень такое точное замечание. А вот знаменитое описание Мережковским, который, собственно, и заговорил в открытую впервые о язычестве Гоголя, которое как бы просвечивает через его христианство. «Сквозь все бестелесые видения христианства Гоголь в глубине своей русской, даже малороссийской, казацкой природы, в первозданной стихии своего языка и языка, иногда прощупывает это как бы противоположное христианству, языческое начало, эту языческую радость жизни, крепость плоти, непотрясаемую твердь земного неба». И далее, в этом неравновесии двух первозданных начал, языческого и христианского, плотского и духовного, реального и мистического, заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная, религиозная судьба Гоголя. В этом язычестве Гоголя, который просвечивает сквозь его христианство, даже в поздние времена, сквозь его такое очень сильное, глубокое православие, в этом видится, в общем, одна из основных проблем, на самом деле, Гоголя и как писателя, и как мыслителя. Откуда берется вот такая двусмысленность? Не знаю, может быть, я не права, но мне кажется, что ни один все-таки писатель не позволяет совершенно противоположным образом так двусмысленно себя трактовать, как это позволяет Гоголь. То есть мы могли бы сказать, что, конечно, многое меняется в зависимости от того идеологического контекста, в котором появляется то или иное прочтение. Понятно, что в советскую эпоху, конечно, Гоголь востребован в первую очередь был как такой реалист, как сатирик. Для символистов интересен Гоголь как мистик и так далее. Но я думаю, что вот то, что в нашем сознании связано, оказывается, априори с той или иной идеологией, на самом деле определяется не только какой-то хронологией или временем интерпретации герменевтики Гоголя, но определяется самой особенностью гоголевского письма. И вот то, что мы прочитываем как такой полимпсест истолкования, есть на самом деле его идейный и стилевой полимпсест. Полимпсест — это наложение разных культурных слоев, но сейчас оно так достаточно широко используется и применительно к литературе. Так вот, одной из причин, как представляется, такого полимпсеста, такой двусмысленности, являются барочные основы поэтического видения Гоголя. Здесь мы опять возвращаемся к вопросу происхождения Гоголя, о том, что Гоголь вырос на Украине, которая долгое время находилась под польским влиянием, и где польские традиции еще очень были сильны, и где вообще даже и в плане архитектурном, и в плане литературных жанров, которые были популярны в его время, очень сильны были традиции барокко. Сам термин барокко довольно уязвим, потому что по отношению к определенным явлениям сначала архитектуры, искусства, потом уже литературы, термин барокко ведь появляется только в конце XIX века с легкой руки двух немецко-швейцарских историков искусства Бургхарда и Вельфлина. То есть в каком-то смысле это то, о чем писал так хорошо Мольер, что мы говорим прозой, но не знаем о том, что мы говорим прозой. Но получается, что барокко как некий стиль письма, стиль мышления, который обычно хронологически относится к XVII, началу XVIII века, но в Украине или на Украине удерживается гораздо дольше. Кстати, сказать о том, что Гоголь — это такой барочный писатель, об этом тоже говорили символисты, в частности, Андрей Белый. Ему принадлежит фраза, что, дескать, вместо дорической фразы Пушкина и готической фразы Карамзина асимметрическая барокко Гоголя, обставленная колоннадой повторов. Потом на барочное существо и гоголевской демонологии, и вообще гоголевского повествования кто только не указывал. Но что конкретно за этим стоит? Вот сейчас я просто попытаюсь описать, вот дать через какие-то элементы барочной поэтики возможный подход к ранним текстам Гоголя. Ну вот, например, что характерно для барокко? Для барокко характерна борьба противоположностей. Но это противоположности, которые не остаются противоположностями, а которые соединяются. То есть, если попытаться это иначе объяснить, барокко — стиль, который мыслит себя оппозициями, но эти оппозиции существуют не как предельно отстоящие друг от друга, но как понятия, которые сливаются воедино. Ну, например, начало, которое является оборотной стороной конца, и наоборот. Верх-низ, свет-тень, там, внутреннее-внешнее, жизнь-смерть, любовь-смерть. Допустим, внешнее изображение в барокко, которое обладает достоверностью, мы как будто бы узнаем, что это действительно какое-то такое описание вполне известного нам или даже неизвестного, но которое мы можем реконструировать по этому описанию либо там, персонажа, событий и так далее. Но в барокко вот это внешнее изображение, которое обладает достоверностью, вместе с тем обозначает определенное понятие или символ. Иными словами, аллегория соединяется с пристрастием к натуралистической детали. То есть мы видим описание, мы понимаем его как абсолютно такое натуралистическое, узнаваемое, но вместе с тем мы понимаем, что оно есть какая-то аллегория, которая нам говорит о чем-то другом. И вообще вот такой принцип контраста организует структуру барочного стиля и сталкивает между собой фабулу и идейное содержание, скрытый смысл и явный смысл. Так что, читая и рассматривая произведения барочного искусства, пишет один из искусствоведов, который занимался очень много изучением барокко, можно прийти к выводам абсолютно противоположным. Вот это как раз то, что мы и имеем у Гоголя. Итак, первая книга, которую Гоголь выпускает, почти первая, если не считать Ганса Кюхельгартена, которую он уже к тому времени благополучно сжег почти весь тираж, это «Вечер на хуторе близ Диканьки». Но поскольку я думаю, что могут не все помнить, с чего состоит цикл, я все-таки себе позволю немножко напомнить. Пересказывать повести, вообще тексты Гоголя, дело совершенно неблагодарное, потому что сам сюжет, точнее фабула, абсолютно не передает все, чем насыщены эти произведения. Уже первые повести ощущаются и традиции интермедии, и традиции вертепной драмы, и традиции бытовой сказки. Итак, 1831 год. Гоголь издает первую книгу «Вечеров». Год спустя, 32-й год, выйдет вторая книга. И вот удивительно, как совсем еще молодой человек, в общем, очень продуманно конструирует композицию этих двух книг. Обе они предваряются предисловиями, в которых, собственно говоря, вводятся вот те самые рассказчики, которым передоверяется повествование. За что, собственно, и Гоголя упрекали в подражании Вальтеру Скотту. Отчасти Вальтеру Скотту, отчасти потом говорили о том, что это и подражание Пушкину. Первая книга открывается повестью «Сорочинская ярмарка». Такая, в общем, комедийная история появления молодой девушки в сопровождении отца и мачехи на ярмарке, которая заканчивается свадьбой. Но там присутствует все, там есть и чертовщина, там есть и различные комедийные трюки и так далее. И в целом можно сказать, что это, в общем, повесть, которая производит впечатление, пожалуй, комедии. Но заканчивается она все же механическим танцем старух, что несколько заставляет нас задуматься, такой уж ли веселый конец у этой повести, хотя вроде бы все заканчивается хорошо. Потом идет следующая повесть «Вечер накануне» Ивана Купалы. Это история того, как герой, бедный Петрусь, влюбленный в дочь зажиточного казака Пидорку, обращается за помощью к черту. Ну и легко догадаться, что ничем хорошим это не заканчивается, кончается гибелью персонажей. Потом идет «Майская ночь». То есть это все пока идут, в общем, истории таких любовных отношений, но которые оказываются обрамленными различными комедийными сценами и так далее. «Майская ночь. История любви казака Левко и Ганны», которая тоже в итоге заканчивается свадьбой. Но там уже, вот что интересно и характерно для Гоголя, присутствует вставная новелла. История некой паночки, которая, обиженная тем, что ее выгнала из дома мачеха, она бросается в воду и превращается в русалку. Параллельно, с одной стороны, идет вот такая вполне реалистическая история, а с другой стороны, уже сильный элемент фантастики. Ну и, наконец, четвертая повесть «Пропавшая грамота». История того, как вельможный гетьман посылает деда одного из рассказчиков, посылает к царице с грамотой, а дед засыпает на ярмарке, выпив достаточно большое количество горилки, и черт у него крадет грамоту. И вот для того, чтобы получить назад грамоту, дед должен отправиться в пекло. Там он играет в карты с ведьмами, и вот благодаря тому, что он обыгрывает ведьму, ему удается получить назад шапку, в которой зашита грамота. Казалось бы, тоже кончается все совсем неплохо. Но, как говорится в конце, ровно через каждый год, именно в то самое время, когда вот это случилось, против воли его жена начинает пускаться в пляс, и вообще в доме творится всякая чертовщина. Ну, а вторая часть, наверное, более известная слушателям и читателям, «Ночь перед Рождеством». Это та повесть, которую, в общем, более всего мы читаем и более всего запомнилась. Потом идет «Страшная месть», потом идет «Стернианская повесть» Иван Федорович Шпонько и его тетушка. Причем роль этой повести очень по-разному трактуется в критике. Одни считают, что это вот, наконец, переход Гоголя к реалистическому повествованию, потому что здесь уже никакого ни фантастического элемента нет, ни сказочного. Но, по сути, это история того, как Ивана Федоровича Шпоньку его тетушка очень хочет женить, и как ему в ужасе снятся жены. Кстати сказать, повесть стала излюбленным текстом для фрейдистов, для последователей фрейдистской теории, и очень часто интерпретируется именно вот с такой психоаналитической точки зрения. Но на самом деле повесть о Шпоньке в контексте становится еще и историей о самоуничтожении литературы как таковой, потому что она начинается с того, как рассказчик рассказывает, что его жена стала печь пирожки, когда он заметил, что на бумаге, на которой она печет пирожки, какие-то знаки, какие-то слова, то он понял, что это как раз та тетрадка, на которой и записана была эта повесть. Собственно, чем и объясняется ее незаконченность, незавершенность. В финале книг получается, что все основные создатели уходят в небытие или начинают осознавать его угрозу, и так же, как на наших глазах создавался мир Диканьки, так же он и разрушается. То есть, по сути, вот эта первая книга, первый цикл — это и есть история, ну, если так можно сказать, сказочной страны с молочными реками, кисельными берегами, которая нам рассказывается, в которой мы начинаем верить, но одновременно мы видим и ее постепенное разрушение. Вот теперь конкретно мы давайте вспомним. Я хочу показать, что многие противоречия творчества Гоголя, которые считались его, собственно, творческим, личным или, может быть, даже национальным свойством, на самом деле они очень органично вписываются именно в привычные ему с детства особенности стиля барокко. Вот композиция цикла «Вечеров на охоте близ Диканьки». Она ведь построена абсолютно по законам барочной поэтики, на принципе, вот, о котором я только что говорила, соположение и борьба противоположностей. Если внимательно читать, то мы видим, что очень четко построена очередность повестей. За каждой веселой повестью с неизбежностью следует повесть печальная. «Сорочинская ярмарка», в общем, в целом веселая, смешная, забавная. За ней следует вечер накануне Ивана Купала, который заканчивается трагически. Дальше идет «Майская ночь», после нее идет «Пропавшая грамота», ну и так далее. Но что интересно, что и внутри каждой повести, если мы ее будем внимательно читать, каждое настроение, как бы господствующее, доминирующее, находит в себе противовес. Вот давайте вспомним «Сорочинскую ярмарку». Чем заканчивается эта веселая, радостная «Сорочинская ярмарка»? Заканчивается она страшной пляской смерти. Кстати сказать, «Мементо море» — это еще один барочный жанр. И наоборот, страшная месть, такая, в общем, апокалиптическая страшная месть, имеет своим финалом забавные песни про Хому и Ерему и Скляра Стакоза. Точно так же и антитетичные понятия высокого и низкого, возвышенного и безобразного, комизма и дидактики — это вот то, что легло в основу и «Ревизора», и «Мертвых душ». Но это тоже сталкивается у Гоголя в «Вечерах». Допустим, опять возвращаясь к «Сорочинской ярмарке», к «Танцу смерти», механический танец старух, когда он появляется, когда вообще он описывается? Он возникает посреди свадебного гопака, который, казалось бы, должен служить олицетворением вечной юности и любви. Но вот что характерно, что такое осознание смерти как оборотной стороны юности и любви тоже было по своему существу барочным, потому что именно барокко вообще-то приписывается как бы открытие смерти, которое связано с переживанием человеческой личности и переживанием ее гибели и разрушения. Видимо, с этим связывается и то самое некрофильство Гоголя, за которое его так часто упрекали, пристрастие к мертвому телу, то, что особенно проявилось, может быть, даже не столько в «Вечерах», сколько в следующем цикле «Миргород», и в «Тарасе Бульбе», и в «Вии». Но за этим стоит утверждение красоты и в смерти. И красоты смерти — вот тоже такая сложная оппозиция. Кстати, вот тут я не могу не вспомнить, не привести аналогию. Натюрморт, натура морта, живая смерть. Но ведь натюрморт — это как раз тот жанр, который, в общем, и процветает в эпоху барокко. И тема суеты-сует, ванитас, на самом деле соседствует с наслаждением, которое мы испытываем при виде вот этих прекрасных цветов, красивых вещей. И ты понимаешь, что это напоминание тебе о смерти, но пока ты смотришь на натюрморт, то ты забываешь об этом, и ты наслаждаешься самими цветами, самой жизнью. И вот таким образом открывается в барокко новая эстетика смерти, которая одновременно становится и залогом ценности жизни. То, что, в общем, очень сильно пронизывает гоголевские ранние тексты. Еще одна особенность барокко — это пристрастие к вариации. Была такая барочная фигура, которую называли дистрибуцией, то есть рассмотрение одного и того же события применительно к разным обстоятельствам. Если мы посмотрим с этой точки зрения на те же самые «Вечера», мы увидим, что за основу берутся очень часто сходные совершенно сюжеты, но варьируются они до неузнаваемости. Допустим, образ страшных мертвецов в «Страшной мести». Но их же мы находим в комедийной, в общем-то, повести «Иван Федорович Шпонько», где во сне ему снятся жены, которые множатся, вот точно так же, как мертвецы множатся в страшной смерти, Ивану Федоровичу привиделись множащиеся жены. Странный овощ, который растет на заколдованном месте, это из повести «Заколдованное место», и он воспринимается как такое порождение нечистой силы. Но он же имеет параллель в эпизоде с Шпоньки, Ивана Федоровича Шпонько, его тетушка, где Василиса Кашпоровна говорит о странной репе, которая выросла у нее на огороде. То есть вот постоянно идут вот такие параллели-переклички, поэтому, кстати сказать, я очень призываю читать повести, входящие в цикл «Вечеров», именно подряд, потому что очень многие смыслы порождаются именно вот таким сопоставлением со и противопоставлением отдельных персонажей, событий, мотивов и так далее. Наиболее яркий пример. Мы имеем в цикле две ситуации, когда обращаются за помощью к черту. Это «Ночь перед Рождеством» и это «Вечер накануне Ивана Купала». В «Ночи перед Рождеством» мы помним, с Вакулой все обстоит очень даже благоприятно. Черт везет Вакулу в Петербург, Вакула получает черевички, черт возвращает его назад, и Вакула благополучно женится на Оксане. И, с другой стороны, в вечере накануне Ивана Купала Петрусь обращается за помощью к черту, и это кончается трагически. Какой можно сделать вывод? Можно обращаться к черту или нельзя обращаться к черту? Вывода никакого нельзя сделать, потому что, в общем, в одной ситуации это может быть так, в другой это может быть иначе. То есть это вот то же самое, что и есть достоинство вариации. Опять-таки вспомним, что вариация как музыкальный жанр появилась тоже в эпоху барокко. Ну вот мы говорили об антитезах графомании писательства. Это одна из антитез как раз барокко. Пожалуйста, мы ее тоже видим, ее реализацию в цикле «Вечеров», когда графомания Рудова Панька и Горохова Панича. Это вот издатель и один из рассказчиков повестей. Так вот, эта графомания — это на самом деле оборотная сторона писательства самого Гоголя. То есть это вот и есть та самая дистрибуция, всестороннее рассматривание одного явления и его отношение к всевозможным обстоятельствам. Поэтому дидактизм здесь абсолютно неуместен, невозможен. Действительно возникает ощущение мира, который вертится как такое ярмарочное колесо. И, кстати сказать, недаром сравнивали вечера с карнавалом. О карнавальном начале вечеров говорил и Михаил Михайлович Бахтин, и Юрий Владимирович Манн. Мы говорили о мистификации, о любви Гоголя к превращению, когда он разыгрывал разных персонажей, притворялся тем, кем он на самом деле не является. И вот, пожалуйста, мы видим в «Вечерах» та же самая ситуация, когда один персонаж превращается в другого. Свояченица в «Майской ночи» оказывается чертом. Солоха, которая привлекает своей красотой и своими чарами многих мужиков в деревне, она оказывается ведьмой и так далее. Конечно, мы можем сказать, что это такое умелое использование традиционного комедийного трюка. Один оказывается не тем, кем он является. Но у Гоголя это становится таким еще способом втягивания того, что он описывает, в метафорически-символическое осмысление мира. И вот опять я возвращаюсь к финалу «Сорочинской ярмарки». Финал ее может быть в каком-то смысле рассмотрен как некий такой ключ, предваряющий ключ ко всему циклу, а может быть даже и ко всему творчеству Гоголя. С одной стороны, это народное праздничное действо, которое есть малая модель Вселенной, но это то действо, где жизнь пляшет рядом со смертью, и где юность оказывается рядом со старостью, где то, что внешне несоединимо, оказывается соединено в некий общий нестройный хор. И вот здесь возникает еще одна аналогия с миром, миром как театром, театр мунди. Тоже барочное понятие, барочная метафора, за которым стоит представление о существовании двух миров — микрокосма и макрокосма. Это вот тоже то, что пронизывает Гоголя тексты. То, что Гоголь оказывается носителем вот этого барочного мировоззрения, барочного миросозерцания, трудно говорить, насколько это было осознанно. Как, собственно говоря, я повторяю, и барокко — это не есть определенный стиль с правилами и с определенными доминантами, а это те тенденции, которые потом только постфактум были осмыслены как направление, как течение или как стиль в истории культуры. И вот, наверное, последнее, что я хочу сказать, что уже в «Вечерах» появляется вот это эмблемно-символическое мышление Гоголя, о котором тоже писал Андрей Белый, говоря о том, что сюжеты Гоголя как кентавры, одни двунатурные. Одна натура в обычном смысле, другая натура сознания. И не знаешь, где, собственно, происходит действие. В показном ли пространстве или в голове у Гоголя. И вот когда мы читаем Гоголя, то мы видим, что действительно все описываемое им прочитывается на двух уровнях. Это уровень событийный и это уровень бытийный. И очень часто граница между ними становится водное зеркало, которое, собственно, разделяет эти миры. Допустим, в «Майской ночи» это вода, которая отделяет пространство эмпирическое от пространства русалок, от пространства фантастического, которое, на самом деле, очень важно для Гоголя. Или в «Страшной мести» — волшебный Днепр, отражающий в себе небо, звезды и месяц, и который соположен со страшным колдуном. Он становится той границей, которая отделяет внешний мир героев от мира внутреннего. Вот помните этот пассаж: «Те леса, что стоят на холмах, не леса, то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда, под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга, не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо». И вот тогда получается, что, скажем, во внешнем мире отец Катерины — это предатель казацкой общины. А вот в мире втором, внутреннем, те же самые события, которые описаны, эти события разворачиваются вот в такую огромную космогоническую драму, начало которой положило предательство Каина, а конец будет положен страшной местью Гоголя. И все это символически произрастает из представления о страшном суде. И вот здесь я процитирую вам известное высказывание Кристофора Джарди, автора одной из эмблематик «Библиотека Александрина. Икона с символикой», на которой, собственно, я и закончу. «Чтобы дать смертным понятие о сущности Вселенной, Бог сделал доступным для них смысл вещей, раскрывая, что мир — не что иное, как собрание символических образов. И по одному его слову все элементы, а среди элементов все роды вещей, все земные звери и все виды рыб в воде, все изобилие птиц в воздухе, все чудеса огненной сферы превратились в символические образы этих совершенств». Вот так и у Гоголя на самом деле. Все описываемое становится символическим выражением не обязательно совершенств, но какой-то той метафизики, которая постоянно заставляет разгадывать загадки, поставленные Гоголем. Если вам понравился этот курс, в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy вы можете послушать еще много лекций о писателях XIX века. Пушкине, Лермонтове, Лескове, Достоевском, Толстом и других. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Бликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Резонант Артс», Москва.